Первые несколько часов Чернов пытался бороться. Ковырял ножиком дверь, осматривал землянку изнутри, сантиметр за сантиметром. Пробовал вышибить намертво вколоченный клин, вышибить дверь. Он бился в эту чертову дверь до тех пор, пока хватало сил. А потом с беспомощным рыком опустился на холодные ступени. Дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Сначала ему помогала ярость. И дышать, и бороться, и отмахиваться от увещеваний Якова. Но когда силы закончились, пришла гипоксия. Пока еще легкая, с туманом перед глазами и головокружением. Но очень скоро, возможно, уже через час все усугубится. Их смерть будет милосердной, но бессмысленной. Как же обидно, как же глупо все вышло. Он подохнет в этом подземном склепе. Они, Нина с Тёмычем, останутся совсем одни. Конечно, Гришаев не бросит их в беде. Если он обещал разобраться с Нининой проблемой, то разберется. Главное, чтобы она смогла дожить до этого светлого момента. Если бы Чернов был рядом, ее шансы увеличились бы в разы. Но он, безответственный идиот, подыхает от гипоксии перед на века сколоченной дверью. Молодцы партизаны. Знали свое дело. Голова кружилась все сильнее. Чтобы не потерять сознание, Чернов окликнул Якова. Пусть не молчит, пусть говорит, вспоминает, как оно было во времена его юности. Пусть рассказывает про свою Алену, про то, как сильно ее любил. Главное — разговаривать, делать хоть что-нибудь. Яков не отозвался. Мелькнула мысль, что уснул. Вот только не уснул, а отключился. Смерть Якова точно станет милосердной. Чернов спустился по ступеням. От гипоксии его шатало из стороны в сторону, как пьяного, и чтобы не свалиться, приходилось держаться за склизкие стены. Яков сидел на лавке, уронив голову на стол. Рядом лежали его авиаторы, совершенно бесполезные в этом царстве вечной тьмы. «Яков!» — Чернов посветил ему в лицо и, не дождавшись ответа, попытался нащупать пульс. Пульс был. Пока еще был. Возвращаться обратно к двери не было ни сил, ни желания. Чернов улегся на топчан, закрыл глаза. Наверное, сначала наступит забытье, череда картинок и образов из прожитой жизни. Это если по правилам, если так, как обещают эзотерики и те, кто прошел этот путь не до самого конца. Ну и пусть. Кино перед смертью — это не самый плохой вариант. Он готов. Еще бы стук не мешал. Нет, не стук. Тихий скрежет, словно бы железом по стеклу. Вадик открыл глаза, осмотрелся. Комната залита лунным светом. В свете этом все кажется незнакомым и призрачным. Простыня мокрая от пота, а подушка от слез. Он плакал перед сном. Возможно, он даже плакал во сне. Днем получалось держаться. Он старался как мог, чтобы не расстраивать бабушку. Его мутило от тошнотворного запаха сердечных капель, который за эти дни словно бы въелся в стены дома. Ему хотелось выйти в голос, но он держался. У бабушки он остался один, единственный родной человек после исчезновения мамы. Не стоило просыпаться. Не надо было вспоминать. Хотя бы несколько часов в беспамятстве и бесчувствии. Но он проснулся и вспомнил. И слезы тут же хлынули из глаз, а в окно снова постучались. Она стояла с той стороны, белая тень на черном фоне. Стояла и смотрела прямо на Вадика черными-черными, незнакомыми глазами. «Мама!» Он кубарем скатился с кровати, наверное, даже со счастливым визгом. Ну и пусть глаза не такие, пусть! Главное, что мама вернулась. Никто не верил, что она вернется. Шептались за его спиной, смущенно отводили взгляды и тут же замолкали в его присутствии. И только Вадик продолжал надеяться. «Мама!» Он прижался ладонями к холодному, словно инеем тронутому стеклу. «Мамочка!» «Вадик!» Она улыбалась ему с той стороны. Улыбалась не весело, а грустно. На ее шее было ожерелье из цветов, желтых озерных кувшинок, а с длинных волос стекала вода. «Вадик, сыночек, впусти меня!» «Конечно, он впустит! Он так соскучился! Он устал быть взрослым! Ему нужна его мама!» Шпингалет на оконной раме заржавел и не хотел поддаваться. А Вадим от радости совсем растерялся. Позабыл, что мама может войти через дверь, что ей совсем не нужно стоять вот так в темноте, прижимаясь к ледяному стеклу ладонями, царапая это стекло длинными ногтями. Тогда ему удумалось, что всего лишь ногтями. Он пытался открыть окно, а она пела. Пела незнакомую, похожую на колыбельную песню. Тихо, ласково и нетерпеливо. У него почти получилось справиться с защелкой, когда за спиной скрипнули половицы, и такой же скрипучий бабушкин голос сказал: «Уходи, Женечка». Бабушка положила теплые ладони Вадику на плечи, и только тогда он понял, как сильно замерз. «Бабушка, посмотри, мама вернулась!» Он не оборачивался. Боялся, что стоит ему отвести взгляд, и мама исчезнет, отступит в темноту, и с темнотой это и сольется. «Бабушка, помоги мне открыть окно!» Он все еще тянулся к шпингалету, когда бабушкины пальцы на его плечах сжались, причиняя боль. «Вадик, отойди от окна!» — велела она глухим, незнакомым голосом. «Отойди, внучок, это не мама». «Да как же не мама?» Он злился, пытался вырваться, но бабушка держала крепко. Он и подумать не мог, что в ней еще осталась такая сила. «Это же мама! Неужели ты не видишь?» «Женечка!» Бабушка встала между ним и окном, своим грузным телом отгородив его от мамы. «Доченька, уходи! Христом Богом тебя молю, не трогай его!» «Он мой сын!» От маминого крика зазвенели хрустальные бокалы в буфете. «Дай мне войти! Пусти меня к моему сыну!» Вадик вырвался, юркнув под беспомощно раскинутые бабушкины руки. Кинулся к окну, прижался к стеклу ладонями и носом, как маленький. «Мамочка, что с тобой?» Он уже начал понимать. Осознание чего-то страшного и непоправимого просачивалось в него, как просачивалась сквозь щели в подоконнике холодная озерная вода. А по маминым щекам, белым, как мел, текли слезы. Или это тоже была озерная вода? Тонкие, полупрозрачные руки потянулись к ожерелью из кувшинок, сминая, кромсая лепестки, расцарапывая черными когтями белую шею. Там, под ожерельем из кувшинок, виднелся рубец. Багровый, страшный рубец, как у висельника. Вадик зажмурился. «Женя, ты пугаешь его, Женя! Ты пугаешь своего мальчика!» Если бы не бабушкин крик, он бы, наверное, потерял сознание. Но крик этот помог ему устоять, удержаться на ногах, смотреть и запоминать. Черноты в маминых глазах на мгновение стало чуть меньше. И черных когтей больше не было, и страшного рубца на белой шее. Мама замерла, глядя на него одновременно с тоской и нежностью, а потом отступила от окна и растворилась в темноте. Теперь уже закричал он. Страшным, нечеловеческим криком закричал и бросился к двери, чтобы догнать, чтобы остановить. Бабушка его не пустила, обхватила сзади, крепко-крепко прижала к себе, зашептала на ухо что-то успокаивающее. Она не отпускала его от себя до рассвета, а утром, когда Вадик уже почти обессилел от слез и крика, велела: «Одевайся». Она привела его к запретному озеру. Темная вода. Так его называли все загоринские мальчишки. Никому из них не разрешалось ходить к темной воде, потому что здесь жила ведьма. Вот к ведьме бабушка его и привела. Дом оказался светлым и уютным, совсем не страшным. На просторной террасе, прямо на досках, в обнимку с огромной собакой сидела девочка. Она была еще совсем маленькая. При обычных обстоятельствах Вадик даже не обратил бы на такую мелюзгу внимания. Но после минувшей ночи мир казался ему болезненно ярким и болезненно острым. Таким острым, что об него можно легко порезаться. На девочке было красное платье в белый горох. Точно такое же, как на кукле, что лежало тут же на полу. Ее светлые волосы были заплетены в две смешные тонкие косички, а глаза казались зелеными-зелеными, как приозерная трава. Она смотрела на Вадика очень внимательно. Смотрела и молчала. Он тоже молчал. Он больше не хотел разговаривать. Он хотел обратно в свою комнату. Там бы он дождался ночи. Дождался маму. Собака тоже смотрела на них с бабушкой очень внимательно. Переминалась с лапы на лапу, со стуком била по деревянным доскам длинным, в шишках репья, хвостом. Собака нравилась Вадику куда больше девчонки с косичками. Понравилось бы, если бы прошлая ночь не перевернула всю его жизнь с ног на голову. «Здравствуй, Нина», — сказала бабушка. Она снова защищала Вадика своим телом, только на сей раз не от мамы, а от собаки. «Где Силична?» Девочка с косичками ничего не ответила. Вадику показалось, что она даже не поняла вопроса. «Мелюзга! Что с нее взять?» Но им не потребовался ее ответ. Дверь дома открылась, и на террасу вышла старуха. Она была старше его бабушки. Старше, ниже ростом, суровее. Словно бы мимоходом старуха погладила по голове сначала девочку, потом собаку. И Вадик подумал, что если она попробует погладить и его тоже, он закричит, заорет во все горло. Она не стала, даже не глянула в его сторону. Она смотрела только на бабушку. «Что?» — спросила вместо приветствия. «Она приходила?» «Сегодня ночью». Бабушка положила ладони Вадику на плечи, и вес их показался ему неподъемным. Стучалась в окно, просилась, чтобы впустили, чтобы он впустил. Пальцы на плечах сжались, превращаясь в тиски. «Я едва успела». «Ты прогнала мою маму», — проговорил Вадик злым шепотом. «Она хотела ко мне, а ты ее прогнала». В этот момент он ненавидел весь белый свет, и этих старух, и эту девчонку с косичками, и эту лохматую псину. Как же он их ненавидел! «Я говорила с ней!» Старуха скрестила на груди сухие, похожие на ветки мертвого дерева руки. «Она не хочет уходить, не может оставить его одного!» Бабушка всхлипнула, хватка ее ослабла, а дыхание сделалось тяжелым и свистящим. «Она снова придет, да? Пусть бы пришла! Почему в бабушкином голосе столько страха, когда речь идет о его маме?» «Она придет. Она станет приходить раз за разом, пока не сорвется». Лицо ведьмы было суровым. «А он?» — она ткнула в Вадика крючковатым пальцем. «Впустит ее в дом!» «Я буду следить. Я не позволю». Кажется, бабушка плакала. «Пусть плачет. Она виновата. Она не разрешает Вадику видеться с мамой». «Ты не уследишь. Когда-нибудь ты не уследишь, и тогда все». Ведьма покачала головой. «Ты потеряешь их обоих. Хочешь ты для них и для себя такой доли?» Вадик не увидел. Скорее почувствовал, как бабушка покачала головой. «У нее есть в запасе один год. До следующей русальей недели. Год надежды для нее и год мучений для вас двоих. Больше года не могла устоять ни одна из них. Поверь, я знаю, о чем говорю». А Вадик не знал. Не понимал ни слова из сказанного ведьмой. не хотел понимать, но продолжал слушать. «Они всегда приходят к тем, кого любили при жизни, и она придет за ним». Ведьма снова ткнула в него пальцем. «Не этой ночью, так следующей, не следующей, так через год, а через год у нее уже не будет пути назад. Закроются для нее все дороги. Не приплывет лодка». «Что делать?» — спросила бабушка едва различимым шепотом. «Что же мне делать? Мальчик должен уехать. Уехать и больше не возвращаться». Они говорили о нем так, словно его не было рядом, словно он являлся вещью, а не живым человеком. Это добавляло боли, хотя Вадику казалось, что больнее уже не может быть. «У него никого нет?» «У него есть отец. Позвони ему, пусть вспомнит о родительском долге». «Я никуда не поеду!» — закричал Вадик так громко, что девочка с косичками вздрогнула и посмотрела на него с удивлением, а собака предупреждающе зарычала. «Я хочу к своей маме!» «Я позвоню, но мне все равно понадобится время, чтобы его убедить», — сказала бабушка тихо. В ее голосе ему послышалась вдруг непоколебимая решимость. Вадик все понял. Его предали. Сначала предала мама, когда ушла и оставила его одного. А теперь и бабушка, когда решила отдать его какому-то незнакомому мужику, отцу, которого он никогда в жизни не видел. Вадик снова закричал, вырвался из бабушкиных объятий, бросился к лестнице, вон с террасы. Но старая ведьма заступила ему дорогу. Кажется, даже с места не сдвинулась, а оказалась прямо у него на пути. «Стой!» — приказала она неожиданно ласково и также ласково погладила его по голове. «Стой, Вадик, не шевелись!» И он остановился, замер как вкопанный, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. А ведьма подошла к самому краю террасы, тому, что нависал прямо над водой, перегнулась через перила, сказала, ни на кого не глядя: «Я придержу ее на неделю». Из складок юбки она достала нож с костяной рукоятью. Серая псина тихо завыла. «Только на неделю. На большее, боюсь, моих сил сейчас не хватит». Вадик не заметил, как это случилось, увидел лишь солнечный блик на ноже. А потом лезвие окрасилось алым. Эта ведьма вспорола себе ладонь. Злая, сумасшедшая старуха, которая хочет отнять у него маму. Наверное, Вадик снова закричал бы, но у него не получилось. У него получалось только стоять и смотреть, как с растопыренных пальцев стекают капли крови. Стекают и падают в воду, а тонкие губы шепчут что-то неразборчивое, злое. Конечно, злое. Ведьмы не могут быть добрыми. Не осталось в его мире добрых людей. Его плетью, висящей вдоль тела руки, коснулось что-то теплое. Девчонка с косичками больше не играла с собакой. Она подошла к Вадику и взяла его за руку. Если бы не взяла, он бы, наверное, сошел с ума. Во всяком случае, так ему тогда казалось. И руку вырывать из ее ладошки ему не хотелось. Наоборот, он сжал ее крепко, изо всех сил, наверное, даже до боли. Но девчонка даже не поморщилась. Она очень внимательно смотрела на Вадика снизу вверх. И в ее потемневших глазах один за другим зажигались яркие огоньки. «Я оглушила их на неделю. Отбила нюх». Голос ведьмы теперь звучал, словно бы издалека. «Ты должна управиться за это время. Увести мальчика из-за горин». Он хотел сказать, что никуда не уедет, что они не имеют права, но снова не смог. «Ему я тоже помогу». Ведьма подошла вплотную, встала напротив. Рука ее больше не кровоточила. Рана затягивалась прямо на глазах. «Нина, «Иди в дом», — велела она и снова достала нож с костяной рукоятью. «Смотри сюда, Вадим», — сказала она требовательно. «Посмотри, что здесь нарисовано». Символы. Глупые и непонятные символы. Они вспыхивали один за другим, как до этого вспыхивали огоньки в глазах девочки с косичками. Если смотреть на них долго, то можно понять. «Вот и все. Голос был скрипучий и незнакомый. «Открывай глаза, Вадим». Он открыл, хоть и не хотелось. Ему снился такой интересный сон про зеленые огоньки и яркие символы, а теперь приходится просыпаться. Перед ним стояла незнакомая старуха с суровым лицом. За ее спиной маячила бабушка. У бабушки были красные от слез глаза. Почему она плакала? Что они делают на запретном озере? «Тебе снились кошмары», — сказала старуха, глядя куда-то поверх его головы. «Больше они тебя не побеспокоят». Она ничего не понимает в его снах, но спорить с ней не нужно. Не нужно спорить и расстраивать бабушку. Бабушке после того, как пропала мама, и без того тяжело. Проще согласиться и для пущей верности кивнуть, а еще украдкой осмотреться. Залитая солнцем дощатая терраса, одним своим краем нависающая прямо над водой. Здорово! Он бы тоже хотел жить в таком доме с такой террасой. Когда-нибудь он вырастет и построит себе похожий дом. А пока нужно соглашаться со старухой. На террасе чего-то не хватало. Чего-то или кого-то. Вадик не мог вспомнить, но в груди почему-то родилось соднящее, как старая рана, чувство потери. Наверное, это потому, что мама ушла и не вернулась. «Мало времени, очень мало времени», — сказала старуха, а потом вдруг схватила Вадима за плечи, встряхнула с невиданной силой и рявкнула. «Очнись, парень! Кажется, там кто-то есть!» Солнечный день разом ухнул в темноту, которую подсветил невыносимо яркий луч света. Над Черновым нависал Яков, тряс за плечи. Совсем не так крепко, как показалось. Совсем не с такой силой. У Якова почти не осталось сил. Впрочем, как и у него самого. «Там кто-то есть», — сказал Яков сбивающимся, свистящим шепотом. «Кто-то ходит вокруг землянки». Соображать и двигаться пока не получалось. То ли от слишком страшных воспоминаний, то ли от слишком густого воздуха. От того, что от воздуха осталось. Чернов закрыл глаза, борясь с дурнотой и прислушиваясь. Шаги. Тяжелые, быстрые. Словно тот, кто был снаружи, особо не таился. Чернов глянул на часы. 11:30. Вернулся Лютый? Или это какой-то случайный, заблудившийся в ночи путник? «Эй!» — из последних сил заорал Яков. «Эй! Люди! Мы здесь!» Вот только не люди. Снаружи был не человек. Человек не станет скакать по крыше землянки, мягко пружиня четырьмя лапами по толстой маховой подушке, царапая когтями почти столетние бревна. Человеческое горло никогда не сможет породить такой жуткий, до костей вымораживающий звук. «Тихо!» — велел Чернов шепотом. «Это не...» Яков все понял сам. В бледном свете экрана мобильника лицо его казалось похожим на погребальную маску. Такое же белое, с причудливой и страшной игрой света и тени. Никто не придет их спасать. Все гораздо хуже. Это сущ. Огнеглазый зверь вышел на охоту. Пришел по их следам, по их душе. Бревенчатые стены землянки содрогнулись сначала от рыка, а потом от удара. В наступившей следом тишине вдруг раздался странный хлопок, словно выбило пробку из бутылки шампанского. Только не пробку из бутылки, а деревянный клин из вентиляционного окошка. Если бы Чернову сказали, что воздух можно пить жадными и ненасытными глотками, он бы не поверил. Чтобы поверить в такое, надо сначала почти умереть от удушья, а потом почуять тончайшее дуновение, поддаться ему навстречу всем своим обессилевшим телом, сделать глоток еще не свежего, но уже воздуха. Они дышали и ни о чем не думали. Возвращение жизни было таким прохладно-упоительным, что они даже перестали бояться. Потянулись к вентиляционному окошку, как тянутся к солнцу слабые ростки. Тянулись бы и дальше, помогая друг другу взгромоздиться на лавку, чтобы стать поближе к бревенчатому потолку, если бы слабый лунный свет вдруг снова не померк. В слуховое оконце протиснулась когтистая лапа. Слепо зашарила в темноте. Так кот пытается сунуть лапу в мышиную нору, чтобы поймать зазевавшуюся мышь. Его реакции и сил хватило, чтобы дернуть Якова на себя. Подальше от лапы. Тот с тихим стоном упал на земляной пол и завозился в темноте. Чернов знал, что он делает. Яков ищет ружье. Уже нашел. Заряжает. А лапа исчезла. И в оконце снова хлынул свежий воздух. Только их уже не обмануть. Сущ, огнеглазый зверь, не откажется так легко от добычи. Сущ не откажется. А они не сдадутся. Долго, очень долго ничего не происходило. В наступившей тишине они слышали свое сбивчивое дыхание, слышали шум ветра и крики ночных птиц. Кажется, они даже начали видеть звезды в узкой прорехе окна. Целый хоровод холодных белых звезд. И в самом центре этого хоровода то вспыхивала, то гасла кроваво-красная звезда. Сущ, огнеглазый зверь, смотрел на них сверху. Изучал. «Стреляй», — сказал Чернов одними только губами. В темноте он скорее почувствовал, чем увидел, как Яков вскинул ружье. Сущ, огнеглазый зверь, тоже почувствовал за мгновение до того, как прозвучал выстрел.